Все они горят неистовым желанием служить вере отцов. Они ни в чем не сомневаются сами, не терпят сомнений в других. Они не хотят ни о чем думать, так как знают, что за них думают избранные из избранных в Синедрионе. Они не терпят молчания, когда сами громко славят, не терпят крика, когда им наказано молчать. Они всегда держатся сплоченной кучкой. У них молодые крепкие мускулы, горячая кровь, а потому берегись, не стой на пути. Они за Синедрион, и Синедрион за них. Им дозволено то, что не дозволено другим. Могут жестоко избить, могут убить. Дело святое, суд на их стороне. Пусть каждый трепещет, если они идут в свой назначенный час. Любой может вызвать у них подозрение, любой встречный может оказаться тем самым врагом, которого они ищут в жертву Синедриону. И случайное прохожее старается сейчас исчезнуть с их глаз, а те, кто не успевает, сторонятся, клонят головы, глядят в землю, обмирают. Впереди отряда мягким шагом на выгнутых ногах, голова без шеи на перекошенных плечах, крепкий гнутый нос, угрожающие брови и жгучий взгляд из-под них, некто Савл. Он недавно появился в Иерусалиме, не могуч телом, незнатен происхождением, но сразу стал главарем среди слуг Синедрионовых, и молодые головорезы подчиняются его неистовству. За два полнолуния перед тем высокий Синедрион судил Стефана из Антиохии, бесноватого языческого города, где и евреи заражались бесноватостью. Стефан говорил, что еврей, который одевается в индийские шелка, забывает о вдовах и сиротах хуже бедного язычника, ломающего свой хлеб с другим таким же бедным. В Иерусалиме полно нагих и голодных, они толпами ходили за Стефаном. В святом храме перед грозным Синедрионом Стефан вел себя дерзко. Когда сам Каиафа со своего первосвященнического места важно сказал: «Перед тобой, Бога избранные, презренные, одно может спасти тебя – покаяние», Стефан отрезал: «Бога избранные ли те, кто печется о чреве своем и забывает душу свою? Кого бы спасли и кому помогли?» И не понять было, кто кого судил, Синедрион ли его, он ли Синедрион. Гордеца приговорили к смерти, но перед храмом собралась большая толпа, и неизвестно было, так ли уж смиренно согласится она с судом. Толпу расколол молодой Савл. Как только стража вывела Стефана в рваной одежде, с обнаженной мускулистой грудью, через головы толпы Савл крикнул ему: «Забыл, что завещал нам Господь? Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси!» И товарищи Савла с молодой яростью подхватили: «Смерть тому, кто против Господа нашего!» Толпа вздрогнула, колыхнулась, толпа вознегодовала, спасая веру свою. «Смерть, смерть отступнику!» Наверняка тут были сторонники Стефана, как не быть, но затаились, ибо гнев толпы, защищающий веру, страшен. Через весь город вели Стефана, кликушествуя, извергая проклятие, славя всемилостивейшего Иегову. Медники откладывали в сторону свои молотки, плотники и гончары снимали свои фартухи, торговцы сворачивали свой товар, присоединялись к толпе, заражались ее ненавистью, даже не успев узнать, в чем же провинился осужденный. Толпа росла и жаждала стать палачом. Любой и каждый мог схватить камень, но должен помнить, здесь не самосуд, прежде соблюди древний обычай. Выйди, сними одежду с себя, положи ее у ног обвинителя, тебе преданы, твою волю исполняем, не свою. За городом, спустившись в долину, толпа остановилась и угрожающе сбилась вокруг преступника. И перед Савлом, утопившим голову в плечах, прячущим под густыми бровями горящие глаза, стала расти куча войлочных плащей, кафтанов, хломид. Охотники готовились исполнить его волю. Стефан умер безмолвно, даже не издав стона.